Но почему-то обычные слова вызвали у Флоры Егоровны совершенно неожиданную реакцию. «Мне надоело!» Бережливая Флора Егоровна схватила монографию по истории русского литературного языка и с наслаждением хватила ею об пол. «Мне надоело жить в этом бумажном хаосе! Ты, Вика, как будто ничего не видишь!» Мать говорила со слезой в голосе. «Как? На что мы живем? На какие средства?» Флора Егоровна, бывшая учительница, теперь подрабатывала уборщицей в автопарке. В выходные дни обелечивала пассажиров на спецмаршрутах, следующих до городских кладбищ. Сутки в неделю дежурила, сторожа проходную. Конечно, матери тяжело, но ведь ее никто не заставляет так ломаться. И в конце концов она себе ни в чем не отказывает. Даже ездит отдыхать в пансионат. А деньги на продукты дочь ей выдает исправно. Питаются они сообща. Флора Егоровна продолжала. «Посмотри, как ты живешь. Я из-за тебя вся извелась. Так значит, дело было все-таки в этом. Ты существуешь только для себя. И страданий, переживаний, забот близких людей не видишь. В твоем возрасте я уже содержала семью, тебя и твоего папу-алкоголика». Папа давно не упоминался в их беседах, но вот всплыл. «А ты не можешь прибрать за собой». Причина была, конечно, глубже, и она ее почувствовала. «Не беспокойся, мама, скоро и я смогу содержать какого-нибудь алкоголика». Она лихорадочно, не помня как, оделась и выскочила на улицу. Полились слезы, она жалела мать и все же была к ней враждебна, понимая, что в этой размолвке есть что-то от физического противостояния двух женщин, проживающих время без счастья. Но самое ужасное было в том, что в выкрикнутом обещании не было со стороны Вероники Александры ни капельки правды. Она не только не смогла бы содержать алкоголика, но любого, как ей казалось, самого завалящего мужчину она не могла бы завлечь. И сейчас она шла по сумрачному, несмотря на дневное время, городу, вглядывалась в лица прохожих, молодых и пожилых, совсем стариков, юнцов, и вдруг ей стало ужасно от мысли, что все мужчины кому-то принадлежат. Они чьи-то мужья, женихи, любовники, братья, сыновья. Кто-то стирает их сорочки, чистит их одежду, готовит им еду и питье, беспокоится, когда они слишком задерживаются, сочувствует им, если напиваются. Все давно поделены и распределены, и только она, преподаватель Воробьева, без пары. И с детства у нее никого нет. Папа-алкоголик не в счет, школьные влюбленности несерьезны, а любовь к профессору Судакову вдруг показалась ей смешной. «Что же мне, — подумала она с обидой, — взять из детдома ребеночка?»